Продолжаем сравнивать Париж и Нью-Йорк. Как узнать жителя Нью-Йорка? За 5 лет, что я живу в Нью-Йорке, столько всего произошло. Я научилась ориентироваться в метро, почти разучилась говорить по-французски, научилась готовить кальраби. Да-да, это обязательно для каждого. Стала подмечать, не без иронии, некоторые привычки местных жителей, не сознавая, что и сама вступила в их дружные ряды. Вот привычки, которые я переняла у жителей Нью-Йорка. Брать такси захватом. Угрожать нахалу, который хочет увести ваше такси из-под носа. Виртуозно обругать нахального вора так, чтобы все прохожие показали вам большой палец. И спуститься в подземку. Думать, что в нью-йоркском метро очень симпатично и надо почаще на нем ездить. Везде и всюду ходить с бумажным стаканчиком кофе в руке. Иметь свой особенный рецепт кофе. Мне большой латте с дополнительной дозой эспрессо. И никто не смотрит на тебя, как на ненормальную. Каждый день планировать пойти в спортзал, не успевать, мучиться чувством вины и завершать вечер, накачиваясь текилой с друзьями, проклиная нечеловеческий темп, в котором вас заставляет жить этот город. Все время говорить о здоровой пище, о микробиотиках, кишечной флоре, с удовольствием поглощая бургер в ресторане Black Market, потому что это лучший бургер в Нью-Йорке, черт возьми. Быть популярной по той причине, что знаешь, где съесть лучший бургер в Нью-Йорке. Заказывать на дом все: завтрак, обед, ужин, вино, покупки, одежду, траву, секс, любовь, фильмы. Заказывать все и всегда. Говорить: «Я отправлюсь в йога-тур». А также: «Я сегодня не могу подписывать контракты, потому что Меркурий в ретрограде». А также: «Мне нужен психолог. Вы не знаете хорошего психолога?» Говорить: «О, Господи!» в начале и конце любого предложения для выражения печали, радости, удивления, гнева, скуки и удовольствия. «О, Господи, да!» И еще: «О, Господи, мы обязательно должны когда-нибудь выпить кофе», а потом больше никогда в жизни не встретиться с тем, кому это сказали. Надевать всюду спортивные штаны. Если идете в спортзал или в спа, гуляете с собакой, бежите в пекарню, просто бесцельно бродите, направляетесь на дружескую встречу. Пускай все думают, что вы только что из спортзала. Для этого необходим розовый костюмчик. Главное, на вас непременно должны быть спортивные штаны. Чуть не наделывать в эти самые штаны, когда сообразишь, что согласилась пообедать с кем-то в Бруклине. Не видеться с друзьями месяцами, даже если вы живете на одной улице, и проклинать этот город, где ни у кого нет времени. А потом говорить: «Поужинать? Ну, конечно. Как насчет через 3 недели?» 3 недели подряд планировать этот самый ужин вчетвером, обменяться 1 000 000 писем, целый час заказывать столик на нужное время. Ладно, любой, ладно, в 21:30. А потом отменить все за 3 минуты, потому что: «О, Господи, я так вымоталась. Вы не расстроитесь, если я не…» С полным равнодушием говорить: «За столиком позади тебя сидит Кэмерон Диас. Как же это надоело, на моей улице снова снимают девчонок. Да, сегодня возле моего дома снова велась стая папарацци». Всегда быть в отличном настроении. Улыбаться, заговаривать на улице с незнакомцами, быть приветливой, придерживать двери и вообще вести себя крайне любезно, пока какой-то засранец не попытается увести такси у тебя из-под носа. Никогда не иметь наличных и понятия не иметь, что делать, если в магазине не принимают карты. Что? Наличные? Как это? Не может быть. Почему? Обнимать человека как лучшего друга, с которым не виделся 100 лет, даже если вы встречаетесь 3-й раз в жизни. Говорить: «О, Господи, я тебя обожаю!» человеку, который вам симпатичен. Говорить: «Ты шутишь с этим парнем? Да он охотник за модельками!» Через 2 года собраться и сказать: «Ты мне по-настоящему нравишься, мужчине, которого любишь». С диким энтузиазмом относиться практически ко всему, все время быть в зоопарке, всегда готовить новый проект, заниматься 1000000 вещей одновременно и все равно думать, что ты ужасная бездельница. А вот эти привычки я пока не переняла, и слава богу. Планировать выходные, словно будни отличницы. 9:00 — йога. 11:00 — завтрак с друзьями. 13:00 — Ранний обед с любимым. 15:00. Маникюрный салон с лучшей подругой. 17:00. Марафон по магазинам в поисках наряда для ужина. 18:30. Коктейль. 20:00. Ужин. 23:00. Танцы до упаду. На завтра другие люди, другие места. Лично я предпочитаю ничего не планировать. Просто в какой-то момент встретиться с друзьями и тусоваться сколько хочется без расписания. Иногда, если я явно никуда не спешу, нью-йоркские друзья называют меня чудачкой. «Я не чудачка, я француженка», — отвечаю я. Обедать на работе прямо за компьютером. Корпеть над работой до 2 часов ночи без всяких жалоб, ведь это плата за возможность заниматься творческим трудом. А если жаловаться, то с большим удовольствием. Выжимать из себя пот на Soul Cycle, Ballet Beautiful или Physique 57. Это разновидности тренировок, после которых у вас вроде как появятся красивые мышцы. Все 3 ужасно сложные, стоят кучу денег, а записаться на курс нет шансов. Да-да, ты права, Гаранс, но ты должна попробовать. Я просто подсела. Завести собаку, которую выгуливает кто-то другой. Или отдавать ее на день в собачий клуб, чтобы псина общалась и играла с другими собаками. Да, термин «общение» теперь относится и к собакам. А не ждала вас дома. Так намного лучше. Выбрасывать 10 тысяч долларов в год на личного тренера, оправдывая эти расходы тем, что если находишься в прекрасной форме, то тратишь меньше денег на одежду. Бред чистой воды. Упорно продолжать ходить в Holy Sacred Brunch, где никто никого не слышит, активно толкаться, чтобы раздобыть меню, в котором все равно только яйца, где вам на стол падает счет, не успели вы поднести вилку к тарелке. А в следующие выходные все по кругу. Притворяться увлеченной разговором с незнакомым гостем на вечеринке, одновременно ища глазами, с кем бы еще поздороваться. Ездить в отпуск в Тулум или Хэмптонс, или дальше на север, чтобы избавиться от стресса нью-йоркской жизни. Но выясняется, что всех горожан посетила та же идея, и вот вы оказываетесь на деловом ужине в отпуске с теми же нью-йоркскими знакомыми, только более загорелыми и пьяными. Сидите и вместе ругаете жизнь в большом яблоке. Возвращаясь, не удержаться от слез при виде Empire State Building из иллюминатора. Выкладывать фотки в Инстаграм прямо в самолете. Плевать мы хотели на предупреждение, правда? Жители Нью-Йорка слишком умны и знают, что предупреждение — это сказки. Все дружно постим хэштег «Нью-Йорк, I love you». Да, нью-йоркцы забавные и чумовые. Но не спешите смеяться. Я уже чувствую себя одной из них. И догадайтесь, о чем чаще всего болтают между собой горожане. Конечно же, о том, каково это — быть нью-йоркцем.